песенка при меня. Да. Но я играю, а я танцую, и песенки пою. Песенка при меня. Я хороший мальчик. Я люблю слушать музыку. Папа сказал идти спать. Да.